Дорогие друзья, мир Божий вашим сердцам! Я рад представить вам запись в стихах и прозе слова моего покойного друга Родиона Михайловича Березова, писателя и поэта, посвятившего свою жизнь прославлению Господа и Спасителя Иисуса Христа. Надеюсь, что кроме эстетического наслаждения, слушая эти записи, вы получите и духовную пользу, что важно в нашем хождении перед Богом.